Вдруг Сорвиголова заметил на земле обломок только что разбитой им сабли. Рискуя искалечить руку, Жан схватил его и, замахнувшись им, как кинжалом, крикнул. «Сдавайтесь!» «Нет!» — зарычал офицер, бешено отбиваясь. Жан ударил его острием клинка и снова крикнул. «Сдавайтесь! Да сдавайтесь же, гром и молния!» «Ни за что!» Истекая кровью, отвечал шотландец. Видя, что сын упал, полковник поспешил к нему на помощь с поднятой саблей. Казалось, сейчас он рассечет голову капитана Молокососов, который в выступлении, ничего не замечая, все наносил и наносил противнику ожесточенные удары. Но юный Поль Поттер спас своего друга. Этот изумительно хладнокровный подросток в течение всего боя предусмотрительно и спокойно пополнял патронами магазин своего маузера. Он узнал полковника и, взревев от радости, прицелился и выстрелил. Однако в тот самый миг, когда Поль спустил курок, волынщик, не перестававший наигрывать боевой марш гайлендеров Гордона, бросился вперед, чтобы заслонить собой своего начальника. Это был красивый 17-летний малый с румяным лицом, почти мальчик, как и большинство участников этой страшной драмы. Пуля, пронзив его на вылет, немного выше сердца, угодила полковнику прямо в грудь. Несчастный волынщик, уронив свой инструмент и зажав рукой рану, хрипло простонал. «О, мама! Бедная моя мама! Я умираю! Я знал, что это случится!» В то же мгновение герцог Ричмондский зашатался и, взмахнув руками, опрокинулся навзничь. «Прощай, Патрик. Прощай, мой любимый!» — с усилием вымолвил он. Еле дышавший Патрик сквозь красный туман, в залитых кровью глазах увидел, как упал его отец. Отчаянным усилием он вырвался из рук Жанна Грандье, приподнялся на одно колено и тут заметил юного Поля, ружье которого еще дымилось. Голосом, прерывающимся от рыданий, он воскликнул. «Да будь ты проклят, убийца моего отца! Он убил моего!» Ожесточенно возразил юный Бур, но Патрик уже не слышал. Кровавая пелена все гуще застилала его взор, прерывалось дыхание, и он упал без чувств к ногам капитана Молокососов. Ярость Жанна Грандье мгновенно угасла. Побежденный противник был для него всего лишь страждущим человеком, душевные и физические раны которого священны. Сорвиголова тотчас же кликнул санитаров. Они прибежали и, оказав первую помощь раненому, уложили его на носилки. Снова послышались жалобные стоны умирающего волынщика. Слабеющим голосом он звал свою мать, выхолодевшими уже руками он достал из кармана еще незапечатанное письмо и протянул его Полю, пробормотал. «Моей бедной маме! Отправьте! Умоляю вас!» «Клянусь!» — ответил юный Бур, в глазах которого блеснули слезы. «Благодарю!» — прошептал умирающий. Кровь двумя алыми струйками брызнула из его пронзенной груди, на губах показалась пурпурная пена. Глаза остекленели, и все тело содрогнулось в предсмертной конвульсии. «Письмо. Мама!» В последний раз пробормотал он костенеющим языком. И, сжав кулаки, вытянулся и умер. На этом участке борьба кончилась поражением шотландцев. Остатки гордонцев стали поспешно отступать. Буры, гуманность которых, проявленная во время этой войны, завоевала им всеобщую симпатию, поспешили оказать помощь раненым. Сорвиголова влил Патрику в рот несколько капель спирта. Шотландец вздрогнул, открыл глаза, узнал своего противника и, прочитав у него в глазах бесконечное сострадание, схватил его за руку и тихим, как дыхание, голосом произнес: «Что с отцом?» «Пойду узнать. Сейчас вернусь». Сорвиголова побежал к месту сражения и, найдя полковника среди груды тел, заметил, что тот еще дышит. Он поручил его санитарам, а сам уже собирался вернуться к Патрику, чтобы сообщить ему, что отец его жив, и надежда на его выздоровление еще не потеряна, когда раздавшееся поблизости рыдание заставило его оглянуться.